Глава 13. Доктор Меткалф был одним из самых известных врачей Денмута. Нельзя было сказать, что он обладает ярко выраженной врачебной повадкой, однако его появление в комнате больного неизменно производило благотворный эффект. Этот мужчина средних лет был наделен приятным голосом. Внимательно выслушав Харпера, он ответил на его вопросы с благородной точностью. «Итак», — спросил суперинтендант, — «могу я считать, доктор Меткалф, что получил от миссис Джефферсон в основном точную информацию?» «Да, здоровье мистера Джефферсона вызывает серьезные опасения. В течение нескольких лет он не давал себе никакой пощады. Решив жить так, как живут все люди, он взял слишком большую скорость, чем положено обыкновенному человеку в его возрасте. Отказывался отдыхать, все принимал всерьез, не желал тормозить. Словом, отвергал все рекомендации, которые предлагали ему я или другие медицинские консультанты. И в результате превратился в надсаженный мотор. Его сердце, легкие, сосуды — все изношено». «Вы хотите сказать, что мистер Джефферсон решительно отказывался слушать врачей?» «Да. И не думаю, что это говорит не в его пользу. Конечно, своим пациентам, суперинтендант, я говорю иначе. Однако человек имеет столько же прав износиться до дыр, как и рассыпаться ржавчиной. Так поступают многие мои коллеги, и, поверьте на слово, это не столь уж плохой способ жить. В таком городе, как Денмут, рассчитываешь видеть другую картину. Цепляющиеся за жизнь инвалиды, приходящие в ужас от перспективы переутомиться, посидеть на сквозняке, подхватить случайную инфекцию или съесть что-нибудь не то». «Полагаю, что вы правы», — согласился суперинтендант Харпер. «Итак, мы имеем следующее. Конвей Джефферсон достаточно силен в физическом и, так сказать, мускульном плане. Кстати, на что он способен в плане физической активности?» «Его руки и плечи колоссальны. До несчастного случая он обладал незаурядной силой. Он чрезвычайно ловко передвигается в своей инвалидной коляске, а с помощью костылей вполне способен добраться, к примеру, от кровати до кресла. Но разве с такими травмами, как у мистера Джефферсона, нельзя воспользоваться протезами?» «Не тот случай. У него поврежден позвоночник». «Понятно. Подытожим еще раз. Джефферсон достаточно силен и ловок в мускульном плане. Он хорошо себя чувствует и так далее». Меткалф кивнул. «Но при этом сердце его находится в плохом состоянии. Любое перенапряжение или утомление, шок или внезапный испуг могут отправить его на тот свет? Более или менее. Переутомление убивает его медленно, поскольку он не позволяет себе поддаться усталости. Это ухудшает состояние сердца. Едва ли усталость способна внезапно убить его, однако внезапный шок или потрясение вполне способны справиться с этим делом. Вот почему я особо предупредил об этом его родственников». «Однако на деле шок не убил его», — неторопливо проговорил Харпер. «Я хочу сказать, доктор, что не могу представить себе большего потрясения, но ваш пациент все еще жив». Доктор Меткалф пожал плечами. «Мне это известно. Однако мой опыт, суперинтендант, свидетельствует о том, что дать точный прогноз об исходе заболевания практически невозможно. Люди, которым следует умирать от неожиданного потрясения, не умирают от неожиданного потрясения и так далее, и так далее. Организм человека снабжен огромным запасом прочности. Более того, согласно моему опыту, физическое потрясение часто оказывается более фатальным, чем умственное. Иными словами, внезапно хлопнувшая дверь скорее погубит мистера Джефферсона, чем принесенное известие о смерти симпатичной ему девушки, последовавшей при особо жутких обстоятельствах». «Почему, интересно знать?» «Ужасные новости почти всегда вызывают защитную реакцию со стороны психики. Жуткая весть настолько ошеломляет получившего ее, что поначалу он не способен воспринять ее. Полное понимание приходит с опозданием. Но хлопнувшая дверь, крыса, выскочившая из шкафа, внезапно появившийся на улице автомобиль, когда вы переходите дорогу — все эти вещи требуют немедленной реакции. Говоря народным языком, сердце проваливается в пятки. Однако в общем мнении, по-прежнему неспешно сказал Харпер, смерть мистера Джефферсона вполне могла бы последовать в результате потрясения, вызванного смертью девушки. Ну да, доктор с любопытством посмотрел на собеседника. Однако не стоит думать... Я и сам не знаю, что думать, недовольным тоном бросил суперинтендант. Однако, сэр, вы должны признать, что оба события прекрасно согласуются друг с другом, чуть позже сказал он сэру Генри Клиттерингу. Это как убить двух птиц одним камнем. Сперва девушку, и факт ее смерти сводит в могилу мистера Джефферсона еще до того, как тот получил возможность изменить свое завещание. Так вы считаете, что он изменит его? Вам, сэр, это лучше знать, чем мне. Что скажете? Не знаю. Мне известно, что до того, как на сцене появилась Руби Кин, он завещал свои деньги пополам Марку Гаскеллу и миссис Джефферсон. Не представляю себе, каким образом он мог передумать. Однако, конечно, мог. Суперинтендант Харпер согласился. Никогда не знаешь, какую неприятность сумеет человек раздобыть на собственную голову, а тем более, если он не чувствует никакого нравственного долга в распределении своего капитала. Когда у него, как в данном случае, нет кровных родственников. Он симпатизирует мальчику, юному Питеру, проговорил Клиттеринг. И вы думаете, что он считает его своим внуком? Впрочем, вам виднее, сэр. Нет, я так не считаю, неторопливо произнес сэр Генри. Я хотел бы спросить вас, сэр, еще кое о чем. Потому как не могу рассудить самостоятельно. Но они ваши друзья, и вам лучше знать, насколько мистер Джефферсон симпатизирует мистеру Гаскеллу и молодой миссис Джефферсон. Никто не сомневается в том, что он был весьма привязан к ним, но, насколько я понимаю, привязанность эта объяснялась тем, что они были, соответственно, мужем его дочери и женой его сына. Что будет, например, в том случае, если кто-то из них заключит новый брак? Поколебавшись, сэр Генри сказал: «Интересный вопрос. Откровенно сказать, не знаю. И склоняюсь к мысли, это всего лишь предположение, что отношение его существенно изменится. Он будет желать им добра, не затаит вражды, но да, конечно, в дальнейшем не будет проявлять к ним особого интереса». Суперинтендант кивнул. «В обоих случаях, сэр?» «Думаю, что да. В отношении мистера Гаскелла тут едва ли можно сомневаться, и, скорее всего, также в отношении миссис Джефферсон, но в последнем случае подобной уверенности нет. Он во многом симпатизировал ей ради нее самой. «Здесь следует учесть фактор пола», — рассудил Харпер. «Ему легче воспринять ее как свою дочь, чем увидеть в мистере Гаскеле сына. Психологический закон. Женщины признают зятьев в качестве родственников достаточно просто, однако жен своих сыновей принимают за своих много реже». «Что, если мы пройдем этой дорожкой, сэр, к теннисному корту? Вижу, там сидит мисс Марпл. Я хочу попросить ее кое-что сделать для меня. На самом деле, я хочу вовлечь вас обоих». «Во что вовлечь, суперинтендант?» «В получении информации, которую я не могу добыть самостоятельно. Я хочу, чтобы вы побеседовали за меня с Эдвардсом, сэр». «С Эдвардсом? И что же вы от него хотите?» «Все, что может прийти вам в голову. Все, что он знает и что думает. Отношения между различными членами семьи, его точку зрения на дело Руби Кин, внутренняя информация. Положение дел известно ему лучше, чем кому бы то ни было. Мне он не скажет, а вам скажет. Ведь вы джентльмен и друг мистера Джефферсона». «Он срочно вызвал меня сюда для того, чтобы узнать истину», — суровым тоном проговорил сэр Генри. «И я сделаю все от меня зависящее, чтобы узнать ее». «А какой помощи вы хотите от мисс Марпл?» «Нужно поговорить с девушками, кое с кем из герл-скаутов. Мы подобрали примерно с полдюжины близких подружек Памелы Ривз. Возможно, они что-то знают. Видите, я размышлял. И мне кажется, что если эта девушка действительно направлялась в Вулворт, то попыталась бы уговорить поехать с собой какую-нибудь из подружек. Так что универмаг, возможно, был только предлогом. Но в таком случае мне хотелось бы знать, куда на самом деле собиралась Памела. Она могла ненароком проговориться. Ну а если так, никто лучше мисс Марпл не извлечет информацию из девчонок. Я бы сказал, что в девичьей психологии она разбирается лучше меня. Да, такая деревенская проблема придется по вкусу, мисс Марпл. Согласитесь, она весьма проницательна. Суперинтендант улыбнулся. Что да, то да. Мимо ее глаз ничто не проскользнет незамеченным. Издали, заметившая их приближение, мисс Марпл энергично приветствовала обоих мужчин. Выслушав просьбу Харпера, она немедленно согласилась. «Мне очень хотелось бы помочь вам, суперинтендант, и, думается, некоторую пользу я могла бы принести. И в отношении воскресной школы, и в отношении Брауни». «Брауни — младшая возрастная группа организации герл-скаутов, девочки 7-9 лет. И в отношении наших скаутов и сиротского дома поблизости. Как вам, наверное, известно, я член комитета и часто захожу туда, чтобы побеседовать с экономкой и слугами. Обычно мне приходится иметь дело с молодыми девушками. О да, я умею заметить, когда девушка говорит правду, а когда о чем-то умалчивает». «Более того, вы мастерица в этом деле», — заметил сэр Генри. Мисс Марпл наделила его укоризненным взглядом и проговорила. «Пожалуйста, не смейтесь надо мной, сэр Генри. Мне и в голову не может прийти смеяться над вами. Слишком часто в прошлом право смеяться оставалось за вами». «Слишком много зла совершается в деревне», — пробормотала в качестве объяснения мисс Марпл. «Кстати», — заметил сэр Генри, — «я выяснил тот вопрос, о котором вы меня просили. Суперинтендант рассказал мне, что в корзинке для бумаг были обнаружены обрезки ногтей Руби». «Вот как?» — задумчиво проговорила пожилая дама. «Тогда, значит...» «Почему вы считаете это важным, мисс Марпл?» — спросил суперинтендант. «Дело в том, что когда я осматривала труп, несколько деталей показались мне странными. Руки были какими-то не такими, и я сначала не могла понять причину. А потом я поняла, что такие ухоженные девушки обыкновенно отпускают очень длинные ногти. Конечно, мне известно, что девицы повсюду грызут свои ногти. Это такая привычка, от которой трудно отучиться, но часто выручает тщеславие. И все же я предположила, что эта девушка не так уж следила за собой. А потом этот малыш Питер, как вы помните, сказал нечто такое, из чего следовало, что у нее были длинные ногти, и один зацепился и обломился. Тогда, конечно, она могла обрезать и все остальные, чтобы подровнять их. Тут я и спросила про обрезки, и сэр Генри обещал выяснить этот вопрос. «Вы только что упомянули о том, что при осмотре трупа одна деталь показалась вам странной», — заметил Криттеринг. «Какая же именно?» Мисс Марпл энергично кивнула. «О да, платье! Оно было совершенно неправильным!» Оба собеседника с интересом посмотрели на нее. «Это почему же?» — продолжил сэр Генри. «Видите ли, это было старое платье. Так сказала сама Джози, и я видела это собственными глазами, что оно было поношенным и довольно потертым. А это совершенно неправильно». «Непонятно почему?» Мисс Марпл чуть порозовела. «Не правда ли? Общая идея заключается в том, что Руби Кин переоделась и отправилась на свидание с тем, в кого предположительно втюрилась, как говорят мои молодые племянники». В глазах суперинтенданта блеснул огонек. «Это теоретически. Свидание могло быть с кем угодно, с другом детства, к примеру». «Тогда зачем ей понадобилось надевать старое платье?» — вопросила мисс Марпл. Суперинтендант задумчиво поскреб голову. «Теперь понимаю. Вы считаете, что она должна была надеть новое?» «Она должна была надеть свое лучшее платье. Так поступают все девушки». «Да, но послушайте, мисс Марпл», — вступил в разговор сэр Генри. «Предположим, что свидание было связано с выездом из дома. Быть может, с прогулкой в открытой машине или по неровной дороге. И она не захотела рисковать новым платьем и надела старое». «Вполне разумный поступок», — одобрил суперинтендант. Мисс Марпл повернулась к нему и с уверенностью в голосе произнесла: «Разум требует в подобном случае переодеться в брюки и пуловер или в костюм из твида. Это я говорю не из снобизма, но потому, что так неизбежно поступила бы девушка нашего круга». «Хорошо воспитанная девушка», — уточнила она, воодушевленная темой разговора, «всегда очень внимательно следит за тем, чтобы в любой ситуации оказаться правильно одетой. То есть я хочу сказать, что каким бы жарким ни выдался день, благовоспитанная девушка никогда не явится на скачки в шелковом платье с цветочным узором». «А в каком платье прилично идти навстречу с кавалером?» — вопросил сэр Генри. «Если она встречается с ним в отеле или в таком месте, где носят вечерние платья, тогда, конечно, наденет свой лучший вечерний наряд. Но вне дома вечерний костюм нелеп, и она воспользуется своим самым привлекательным спортивным костюмом». «Это что до модной светской девушки, но Руби...» «По чести говоря, Руби, конечно, не была леди», — сказала мисс Марпл. «Она принадлежала к тому слою, который надевает лучшее платье вне зависимости от того, насколько оно подходит к оказии. Знаете ли, в прошлом году мы устроили пикник под открытым небом у скал Скрентер. Удивительно, насколько неудачно оделись девушки. Фуляровые платья». Фуляр – тонкая шелковая ткань полотняного переплетения, отличающаяся особой мягкостью. «Туфли из патентованной кожи и изящные шляпки. Это для того, чтобы лазить по камням среди утесника и вереска. А молодые люди в своих лучших костюмах. Конечно, туризм – дело другое. Там используется практически униформа, и девушки совершенно не понимают, что шорты не идут им, если только они не изящны». «И вы считаете, что Руби Кин?» – неторопливо произнес суперинтендант. «Я думаю, что она должна была остаться в том платье, в котором была, в ее лучшем розовом. Она переоделась бы только в том случае, если бы у нее нашлось что-нибудь поновее». «И какое же вы можете дать объяснение этому факту, мисс Марпл?» — спросил Харпер. «Я еще не нашла его, однако ощущаю, что оно окажется важным», — ответила пожилая дама. Урок тенниса за проволочной оградой, который давал Раймонд Стар, подошел к концу. Крепкая дама средних лет что-то благодарно пропищала, подобрала небесно-голубой кардиган и направилась в сторону отеля. Раймонд проводил ее несколькими веселыми словами. И только потом повернулся к скамье, на которой сидели трое зрителей. Сетка с мячами раскачивалась в его руке, ракетка была зажата под мышкой. Веселое радостное выражение исчезло с его лица, словно мел под прикосновением губки на грифельной доске, уступив место тревоге и заботе. Приблизившись к ним, он проговорил: «Все, закончил». И снова просиял улыбкой, очаровательной, мальчишеской, выразительной, так гармонировавшей с его загорелым лицом и смуглой изящной фигурой. Сэр Генри невольно задумался, пытаясь сообразить, сколько же лет должно быть этому человеку? 25? 30? 35? Определенно сказать было невозможно. «А знаете, играть она никогда не научится», — проговорил Раймонд, чуть качнув головой. «Эти тренировки должны быть очень скучны для вас», — заметила мисс Марпл. Раймонд не стал возражать. «Бывает иногда, особенно в конце лета. На какое-то время мысль об оплате помогает сохранить интерес, однако под конец даже она не способна подкрепить воображение». Суперинтендант Харпер поднялся и отрывистым тоном произнес: «Я вернусь за вами через полчаса, мисс Марпл, если вы не против». «Нет, благодарю вас, я буду готова». Харпер направился прочь. Раймонд, проводив его взглядом, спросил: «А можно я чуть посижу?» «Садитесь», — разрешил сэр Генри. «Хотите сигарету?» Он протянул тренеру свой портсигар, при этом удивляясь, откуда у него в душе возникло легкое предубеждение против Раймонда Стара. Неужели это просто потому, что он профессиональный спортсмен и танцор? Но если и так, причиной был не теннис, а танцы. Англичанин, рассудил сэр Генри, не может доверять мужчине, умеющему очень хорошо танцевать. К тому же этот парень слишком изящно двигается. «Рамон, Раймонд, как его на самом деле зовут?» Он задал собеседнику этот вопрос. Тот улыбнулся. «Первоначально моим сценическим именем было как раз Рамон. Рамон и Джози. Ради испанского колорита. Но поскольку иностранные имена вызывают некоторое предубеждение, я сделался Раймондом в британском духе». «Но на самом деле вас зовут как-то иначе?» — спросила мисс Марпл. Он снова улыбнулся. «Рамон — мое настоящее имя. Моя бабушка родом из Аргентины». «Это и объясняет движение его бедер», — невольно подумал сэр Генри. «Но мое первое имя — Томас. Прозаично до боли». Раймонд повернулся к сэру Генри. «А вы родом из Девоншира, не так ли, сэр? Из Стейна? Там живет моя родня. В Алсмонстоне». Лицо сэра Генри просветлело. «Так вы один из алсмонстонских старов? А я и не догадывался». «Я и не надеялся на это». В голосе танцора прозвучала горькая нотка, и сэр Генри неловко спросил. «Неудачи и все такое?» «Поместье продали после того, как оно принадлежало семье 300 лет». «Да, так и было. И все же, на мой взгляд, нам пора уходить. Мы пережили свое время. От нас нет никакой пользы. Мой старший брат уехал в Нью-Йорк, преуспевает там в издательском деле. А остальные разбрелись по всему свету. Я бы сказал, что в наши дни трудно найти работу, если у тебя нет за душой ничего, кроме аттестата средней школы. Иногда, если повезет, тебя могут взять клерком в приемной отеле. Там галстук и манеры считаются достоинством. Я сумел найти только одно место – в водопроводной компании. Продавал великолепные ванны персикового и лимонного цвета. Товар был отличный. Однако я так и не выучил стоимость этих штуковин и время, в которое нам надлежит их поставлять клиентам. И меня уволили. Оказалось, что я умею только играть в теннис и танцевать. Меня взяли в отель на Ривьере. Сборы были неплохими. Думал, дела мои идут хорошо. И тут я услышал, как старый полковник, настоящий старый полковник, древний, но до мозга костей британский полковник, ничего не знающий, кроме своей Пуны. Пуна — город в Индии, расположенный неподалеку от Мумбаи, Бомбея. Во всю командирскую глотку говорит управляющему. «Где жиголо? Мне нужен жиголо. Моя жена и дочь хотят танцевать, понимаешь? Где этот парень? Где он у вас прячется? Мне нужен жиголо». Глупо обращать внимание на такое, но я запомнил и проглотил. Потом перебрался сюда. Здесь платят меньше, однако обстановка приятнее. В основном приходится учить орудовать ракеткой шарообразных женщин, которые никогда, никогда не будут играть. Ну и танцевать с непользующимися вниманием кавалеров дочерьми богатых клиентов. Что ж, такова жизнь, наверное. Простите неудачника за его повесть. Он рассмеялся. Блеснули белые зубы. Веселые морщинки разбежались от уголков глаз. Раймонд вдруг снова оказался полным счастья, здоровья и жизни. «Рад началу нашего разговора», — сказал сэр Генри. «Я как раз хотел поговорить с вами». «А Руби Кин? Знаете, ничем не могу помочь вам. Я не знаю, кто убил ее. И вообще не так много знаю о ней. Она со мной не откровенничала». «Вы симпатизировали ей?» — спросила мисс Марпл. — Не очень, но и не испытывал антипатии. В голосе Раймонда звучала беспечная, беззаботная интонация. — И у вас нет никаких идей? — спросил Клиттеринг. — Увы, да. В противном случае я рассказал бы о своих подозрениях Харперу. Случившееся кажется мне одним из этих пустяков, мелких и низких драм, не имеющих цели и мотива. — Мотив имелся у двоих людей, — заметила мисс Марпл. Сэр Генри резко глянул на нее. «В самом деле?» — удивился Раймонд. Пожилая дама посмотрела на Клиттеринга настойчивым взглядом, и тот против желания проговорил. «Смерть ее может принести миссис Джефферсон и мистеру Гаскеллу приблизительно 50 000 фунтов». «Что?» Раймонд, казалось, был удивлен. «Нет, более чем удивлен, расстроен». «Ох, но это же нелепо, совершенно нелепо! Миссис Джефферсон... Никто из них не мог иметь никакого отношения к убийству. Невозможно даже думать такое. Мисс Марпл, кашлянув, негромко произнесла. «Боюсь ошибиться, знаете ли, но вы, похоже, идеалист». «Я?» — танцор расхохотался. «Что вы! Я чистой воды циник». «Деньги», — промолвила мисс Марпл, — «весьма сильный мотив». «Наверное», — согласился Раймонд. «Однако, чтобы кто-то из этих двоих хладнокровно придушил девицу...» Он покрутил головой и поднялся на ноги. «А вот и миссис Джефферсон. Сейчас ее время. Однако она опоздала». Голос его был полон удивления. «На целых 10 минут!» По дорожке к ним быстрым шагом приближались Аделаида Джефферсон и Хьюго Маклин. С улыбкой, извинившись за опоздание, Ади вышла на корт. Маклин опустился на скамейку. Вежливо осведомившись у мисс Марпл, не будет ли она возражать, если он закурит, раскочегарил трубку и несколько минут задумчиво пыхтел ею, следя за движениями двух белых фигур по теннисному корту. Наконец проговорил. «Понять не могу. Зачем Ади нужны эти уроки? Поиграть? Это неплохо, да. Я и сам не прочь. Но уроки-то зачем?» «Должно быть, хочет улучшить свою технику», — предположил сэр Генри. «Она и так неплохо играет», — возразил Хьюго. «В любом случае, достаточно хорошо. Да и ерунда все это. Она же не намеревается выступать на Уимблдонском турнире». Помолчав минуту-другую, он проговорил. «Да и кто такой этот Раймонд? Откуда они вообще берутся, эти тренеры? На мой взгляд, парень смахивает на Даго». «Даго — пренебрежительное прозвище итальянца, испанца, португальца». «Он из деванширских старов», — пояснил сэр Генри. «Что? В самом деле?» — Клиттеринг кивнул. Было понятно, что эта новость отчего-то была неприятна Хьюго Маклину. Хмурясь еще больше, чем прежде, он сказал, «Не знаю, зачем Ади вызвала меня сюда. Вся эта история ее, похоже, немало не расстроила, даже на волосок. Зачем я ей понадобился?» «А когда она послала за вами?» — с некоторым любопытством спросил сэр Генри. Когда все это произошло?» «И каким образом она это сделала? По телефону или телеграммой?» «Телеграммой?» «Чисто любопытство ради. Когда она ее отправила?» «Ну, не могу точно сказать. А когда вы получили ее?» «Собственно говоря, я ее не получал. На самом деле мне зачитали ее по телефону». «Почему? Где же вы были?» «Дело в том, что я оставил Лондон за день до этого и остановился в Данберихед». «Что? Здесь неподалеку?» «Да, забавно, не правда ли? Вернулся в отель после партии в гольф и сразу же поехал сюда». Мисс Марпл задумчиво смотрела на него. Маклину явно было жарко и неуютно. «Я слышала, что в Данберихед очень приятно и недорого», — проговорила она. «Да, там недорого. Иначе я бы не смог позволить это себе. Тихое и уютное местечко». «Надо бы как-нибудь съездить туда», — сказала мисс Марпл. «Э? Что? Ах да, надо бы». Маклин поднялся. «Пожалуй, лучше пройдусь. Нагуляю себе аппетит». И он неловкой поступью удалился. «Женщины», — философски заметил сэр Генри, «подчас очень скверно обходятся со своими поклонниками». Мисс Марпл улыбнулась, однако отвечать не стала. «Вам не кажется, что Маклин несколько скучноват?» — спросил Клиттеринг. «Мне было бы интересно знать». «Быть может, он человек несколько ограниченный в идейном плане», — заметила мисс Марпл, «но с возможностями. Мне кажется, определенно с возможностями». Теперь с места поднялся уже сэр Генри. «Пора мне идти и исполнить поручение. Вижу, к нам идет миссис Бантри. Она и составит вам компанию». Долли явилась несколько запыхавшейся. Со вздохом опустившись на скамейку, она проговорила. «Я опросила служанок, но ничего не узнала. Абсолютно ничего нового. Как по-вашему, может ли девушка увлекаться молодым человеком так, чтобы во всем отеле никому не было известно об этом?» «Очень интересное соображение, моя дорогая». «И я самым определенным образом отвечу. Не может. Кто-нибудь что-нибудь да заметит, это верно. однако она могла вести себя чрезвычайно осторожно. Внимание миссис Бантри переключилось на теннисный корт. «Ади явно прогрессирует в теннисе», — с одобрением произнесла она. «Привлекательный молодой человек этот тренер. И Ади неплохо смотрится. Она по-прежнему привлекательна. Не удивлюсь, если она опять выйдет замуж». «Она станет достаточно богатой женщиной после смерти мистера Джефферсона», — заметила мисс Марпл. «Ох, Джейн, не надо вечно говорить всякие гадости. Почему вы до сих пор не разрешили загадку? Мы совершенно никуда не движемся с места. А я думала, что вы сразу все поймете». В голосе миссис Бантри прозвучала укоризна. «Нет-нет, моя дорогая, я поняла это не сразу, только по прошествии некоторого времени». Миссис Бантри в изумлении повернулась к подруге и посмотрела на нее недоумевающими глазами. «Вы хотите сказать, что уже знаете, кто убил Руби Кин?» «О, да», — ответила мисс Марпл, — «я это знаю». «Так кто же это сделал, Джейн? Сейчас же скажите мне!» Пожилая дама строго тряхнула головой и поджала губы. «Простите меня, Долли, но так дело не пойдет». «Почему же?» «Потому что вы очень неосторожная. Вы начнете рассказывать всем и вся, а если не расскажете, то хотя бы намекнете». «Ну что вы в самом деле? Я ни единой душе не скажу!» Люди, первыми говорящие такие слова, в последнюю очередь исполняют их. «В этом нет ничего хорошего, моя дорогая. Нам предстоит еще долгий путь. Многое еще остается неясным. Помните, как я когда-то так возражала против того, чтобы миссис Партридж собирала взносы на Красный Крест и не могла сказать, почему? Причина заключалась в том, что она дергала носом точно так, как моя служанка Алиса, когда я отправляла ее платить по счетам. Всегда отдавала им на шиллинг меньше и говорила, чтобы перенесли на следующую неделю. Именно так поступила и миссис Партридж, только в более крупном масштабе. Она присвоила целых 75 фунтов. «При чем тут миссис Партридж?» — возмутилась Долли. «Для примера, чтобы я могла объяснить вам. Если хотите, дам вам намек. Беда этого дела в том, что все вокруг слишком доверчивы и легковерны. Нельзя позволять себе верить всему, что говорят люди. Когда пахнет чьей-нибудь выгодой, я не стану верить вообще никому, потому что слишком хорошо знаю человеческую природу». Миссис Бантри помолчала минуту-другую, а потом произнесла уже с другой интонацией. «Я же говорила вам, разве не так, что не представляю себе причины, мешающие мне насладиться ситуацией? Настоящее убийство в моем доме! Ведь подобная ситуация более не повторится». «Надеюсь, что нет», — проговорила мисс Марпл. «Ну и я тоже на самом деле. Одного раза довольна. Но это мое убийство, Джейн, и я намереваюсь в полной мере воспользоваться ситуацией». Пожилая дама коротко взглянула на нее. Мисс Бантри воинственным тоном произнесла: «Вы мне не верите?» «Ну что вы, Долли, раз уж вы мне так говорите», промолвила ласковым тоном мисс Марпл. «Да, но вы ведь никогда не верите тому, что говорят вам люди, так ведь? Вы сама только что так сказали». «Ну ладно, вы правы». В голосе миссис Бантри вдруг возникла горькая нотка. «Я все-таки не полная дура. Вы можете думать, Джейн, что я не знаю, что говорят в Сент-Мэри-Мид, да и по всему графству. Все дружно судачат о том, что нет дыма без огня, что раз девушку обнаружили в библиотеке Артура, значит, Артур должен что-то знать об этом. Они говорят, что девушка была любовницей Артура, что она его внебрачная дочь, что она шантажировала его. Говорят, все, что может прийти им в голову. И так будет продолжаться и продолжаться. Артур пока этого не понимает, даже не замечает, что произошло. Мой милый старый дурачок настолько глуп, что ему и в голову не придет, что люди способны подумать о нем подобные вещи. На него будут посматривать свысока, как бы это ни происходило, при случае отворачиваться. Тогда-то до него помаленьку дойдет. Он придет в ужас, ощутит боль всей душой, после чего замкнется в своей раковине и будет просто изо дня в день влачить свое существование. Именно потому, что все это произойдет с ним, я и приехала сюда, чтобы выяснить все, что смогу. Это убийство должно быть раскрыто. Если этого не произойдет, рухнет вся жизнь Артура. А я не могу допустить, чтобы это произошло. Не могу, не могу, не могу!» Умолкнув на мгновение, она произнесла: «Я не могу позволить, чтобы он прошел через ад за преступление, которого не совершал. И я явилась в Денмут и оставила его дома, естественно, ради того, чтобы найти истину». «Я знаю это, моя дорогая», — проговорила мисс Марпл, — «и нахожусь здесь также по этой причине».